Глава 21. Последующие дни потребовали от нас много сил. Мы вставали рано утром. Если нам везло, нас будила Ариса, а если нет, то Финли, который выгонял нас из хижины, словно злой сержант. Пока Лука с группой швиммеров, а теперь еще и Фагус, продолжали обследовать лежащие вокруг острова, мы с Бейлом весь день проводили в кратере и при этом ни на йоту не приблизились к центру рифтов. Мы так много времени находились в куполе на дне моря, что, едва оказавшись на суше, я подставляла лицо солнцу и стояла так несколько минут, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать себя живой. «Мы очень ценим то, что вы для нас делаете», — сказала Ариса. «Мы с Бейлом за это время опустошили 3 полных кладовых. Медикаменты мы складывали в куполе на суше, так же, как и консервы с продуктами, которые вытащили из кухни. Я видела, что некоторые швиммеры уносили часть пайков в деревню. Даже Финли немного оттаял по отношению к нам. Он, конечно, не перестал называть Бейла Тууча, но почти не издевался надо мной, это был прогресс. Но шанса отыскать проход к рифтам нам не представилось, потому что швиммеры продолжали следить за нами. Если у Финли не было времени охранять нас, потому что он был занят защитой лагуны, он посылал кого-то из своих копьеносцев. В последние 3 дня мы видели Сьюзи очень редко, хотя Фагус и уверял нас, что все в порядке. Рано дни напролет проводила с ней на пляже, при этом я никогда не видела их ни со стороны кратера, ни из хижины. Лука рассказывал, что Сьюзи делает успехи. У нее получилось осторожно взять воду из моря в руку и провести ее через тело. Каждый день я собиралась пойти в деревню швиммеров, чтобы собственными глазами увидеть эту тренировку, но Финли постоянно задерживал нас в куполе, так что, когда мы вечером возвращались на сушу, рано давно уже занималась своими молитвами. И я отчасти думала, что все это делалось нарочно. Через несколько дней, когда мы поднялись на сушу, Финли произнес самые прекрасные слова за все время нашего пребывания в лагуне. «В следующие дни вы свободны». «Свободны?» — спросила я. «Почему?» «Это наши молитвенные дни». Финли выглядел очень серьезным. «Мы проводим их в своем кругу. Будет лучше, если вы останетесь в хижине рано и отдохнете». Я хотела уточнить, но Бейл многозначительно посмотрел на меня. «Все верно. Завтра все будут заняты своими молитвами, а это отличная возможность спокойно осмотреть кратер. Без бдительного надзора Финли. Одним». Когда я проснулась утром, Бейла рядом со мной уже не было. Все спальные места были пусты, даже кровать с балдахином, которую мы отдали Фагусу. Мы обложили все вокруг одеялами и подушками, так что первый этаж представлял собой сплошное спальное место, на котором ни у кого не было личного уголка. Я повернулась, осматриваясь. Ночью мы с Бейлом долго разговаривали друг с другом. Он все время гладил мою руку, которую я спустила к нему со своей лежанки. И в последние несколько дней меня чаще всего будил восход солнца, а затем губы Бейла, когда он ложился ко мне и крепко обнимал. Но в это утро Бейл явно встал раньше меня. Я натянула униформу и вышла наружу на деревянный мостик. На улице царила мертвая тишина. На мостиках между хижинами я не увидела ни одного швиммера, только Луку и Фагуса, смотревших в море. Они спроецировали в воздух планы зданий, но ни один из них, казалось, не мог на них сконцентрироваться. Я встала рядом с ними. «Доброе утро», — сказала я. «И что вы там такое смотрите?» «Доброе утро», — ответил Лука и указал на воду. «Они молятся». Мне понадобилось несколько секунд, чтобы в солнечном свете увидеть то, о чем говорил Лука. Швиммеры собрались на краю впадины, там, где морское дно резко уходило в глубину. В утреннем свете я кое-как различала их очертания. Они сидели вокруг огромной дыры в земле, раскачиваясь вправо и влево, и вода двигалась вокруг них по спирали. Они были пульсом этой бухты, в которой вода имела так много красок, что сосчитать их было невозможно. а пение, которое обычно едва можно было различить, сейчас звучало намного громче. Я подняла в воздух детектор и направила камеру в сторону впадины, увеличив изображение. До сих пор племя было поделено на два лагеря. Тех, кто большую часть времени проводил на суше, и тех, кто предпочитал жить в море. Но сегодня они были вместе. Даже некоторые швиммеры, которые почти полностью растворились в волнах, принимали участие в этой молитве. «Невероятно!» Выдохнула я и увидела, что Сьюзи тоже была среди них. Я направила камеру на нее. Сьюзи сидела на небольшом плоту, который швиммеры соорудили специально для нее. На ней было одно из синих бикини, которые швиммеры сшили из униформ. Она сидела там, словно была частью их племени. Руки Сьюзи, которые она опустила в воду, светились белым светом. И я сразу поняла, что означал этот свет. Сьюзи никогда еще не выглядела такой свободной и счастливой, как в этот момент. Около нас появился Бейл. Он тоже был в униформе и склонился через мое плечо, чтобы взглянуть на дисплей. «Кажется, ей это нравится», — сказал он. Лука улыбнулся. «Похоже, что так. Последите за тем, чтобы с ней ничего не случилось, хорошо?» — попросил Бейл их обоих, вытянул руку и создал вихрь. «А что вы будете делать?» Лука оглядел меня. «Надеюсь, вы ничего не планируете без нас?» Я усмехнулась. «Никогда». «Подожди». Вихрь рассеялся. Мы вновь оказались внизу у колонны купола, и Бейл придержал меня за плечо. Он вызвал на детекторе план помещений, который мы скопировали в архивах. На нем мы крестиком обозначили все комнаты и этажи, которые исследовали за прошедшие дни. И мы уже знали, где находится наша цель. Я скользнула взглядом по плану. Ниже первого этажа, где обычно круглый шар заканчивался платформой, было подземное сооружение. «И там хранятся турбины?» Бейл кивнул. «С их помощью исследовательские станции держатся на воде. Их должно быть еще больше». Но основное турбинное помещение всегда находится под станцией. Из него должны выходить наружу шлюзы. Я осмотрела план в поисках входа. Кажется, что войти туда можно было исключительно через центральную колонну. Вместе мы отправились к лестничному пролету. Едва мы остановились перед ним, нас обдало прохладным бризом, который показался мне странным. До сих пор я не ощущала в куполе ни единого дуновения ветра. «Может быть, он исходил от рифтов?» — размышляла я, страстно надеясь на то, что мы, наконец, найдем их. По подсчетам Луки, открытие рифтов должно было состояться через 3 дня. «Можно мне кое-что спросить у тебя?» Начала я осторожно, когда мы освещали детекторами темный коридор. «С каких это пор тебе нужно мое разрешение?» По голосу я поняла, что Бейл улыбается. «Просто мне интересно». «Тогда в Нью-Йорке Хоторн сказал мне, что рифты притягивали тебя к себе так, словно у тебя была зависимость». Я оглянулась через плечо на Бейла, чье лицо находилось в тени. «Но откуда ты знал, что это были именно нужные тебе рифты? Ведь выбор был очень большим». «Ну да, поначалу я этого не знал. Я прыгал через рифт, затем с помощью вихрей систематически перемещался по странам, чтобы посмотреть, найду ли я там другой рифт». Бейл тяжело вздохнул. «У Хоторна была измерительная система, которая показывала мне энергию, когда я приближался к ней. Это было лучшее место, но все-таки многие рифты были тупиками. Проблема ведь состояла не в том, чтобы найти рифт, а в том, чтобы он вовремя раскрылся. Я понял, что продвинулся вперед, когда встретил самого себя. Ну, то есть прежнюю версию себя, которая тоже искала рифты. От себя я и узнал, какой след был верным». Я застыла, затем повернулась и посветила Бейлу фонариком в лицо. «Ты хочешь сказать, что ты подсмотрел это у себя самого?» Бейл усмехнулся. «Почему нет? Мы постоянно обменивались координатами, предупреждали друг друга об опасности. После того, как я однажды нашел верный участок в прошлое, стало гораздо проще, иначе я никогда бы не выстроил этот путь так быстро. «Сумасшедший», — подумала я. «Неужели и я когда-нибудь встречу другую версию себя?» Я всего два раза видела себя в другом времени, издалека, и это было очень странно. Но я с трудом могла себе представить, что смогу говорить сама с собой. Причем эта другая я уже будет знать, что со мной случится в последующие дни, недели, месяцы или годы. Бэйл снова посмотрел на детектор и указал идти вниз по лестнице. Эта часть подземной исследовательской станции тоже выглядела так, словно здесь случился взрыв. Как будто что-то очень сильно надавило на стены изнутри и деформировало их. «Я очень хочу знать, что здесь произошло», — пробормотала я, и Бэйл согласно хмыкнул. Мы спускались в здание все ниже и ниже. В темноте лестничного пролета возникла дверь, и я замерла. Под знаком «Конвектум» я увидела надпись. Это было название купола. На этот раз его ничего не скрывало. Я подошла ближе и провела фонариком по буквам. Прошла секунда, прежде чем я мысленно перевернула отзеркаленные буквы, но как только я произнесла про себя получившееся слово, я вообще перестала соображать. «Эол?» — спросила я. «Как проект Эол? Но почему это стоит здесь, внизу?» Бэйл выдохнул. «Я не знаю». После некоторого замешательства он толкнул дверь, которая открылась без всякого сопротивления, и оглянулся на меня. «Пойдем, выясним». Мы вошли в лабораторию. Или нет, это была не лаборатория, это было... Что это было? «Это не турбинное помещение», — растерянно произнес Бэйл. «Ну или, по крайней мере, не такое, какие встречались мне». Я осторожно сделала еще один шаг. В центре комнаты стоял стеклянный ящик. Он был огромный, по меньшей мере 10 на 10 метров. В нем стояла кровать, покрытая шелковой тканью. Рядом с ней находились золотая лампа, дорогие ковры, музыкальный центр и полка, на которой когда-то стояли книги. Теперь они валялись на полу. Часть стеклянного ящика была отделена стенами. За ними, наверное, находилась ванная комната. В принципе, это была своего рода мини-версия номера люкс, в которую меня однажды поселил Хоторн, и все же это была клетка. Кого бы в ней ни держали, кураториум сделал все для того, чтобы ему было максимально комфортно. На элегантном стеклянном столике даже стояли шахматы. Но обитатель этой клетки, конечно же, давно исчез. В задней стене стеклянной клетки я обнаружила зияющую дыру. «Тюрьма люкс», — пробормотала я и провела пальцами по бронестеклу. Тот, кто здесь жил, очень много значил для кураториума, и тем не менее они его очень боялись. Я обошла клетку, подошла к полкам, стоявшим вдоль внешних стен помещения. На них находились многочисленные ящички и папки. На них стояла дата. Каждая папка была обозначена по календарной неделе, начиная с 40-й календарной недели в 2057 году. Я взяла первую папку, открыла ее и пролистала запылившиеся документы. Удивительно, почему кураториум собирал материалы таким устарелым образом. Я предположила, что речь в них шла об исследовательских отчетах или о чем-то подобном. Страница за страницей показывали мне какие-то измерения и таблицы. Почему они просто не сохранили все это на серверах? Может быть, потому что данные эти были секретными? Это было единственное объяснение, которое приходило мне в голову. «Барби, подойди-ка сюда». Я поставила на место папку и подошла к Бэйлу. Он стоял перед машинами высотой в метр, которые занимали пол стены. Слева стояла странная аппаратура, в которой лежали наполовину разбитые стеклянные трубочки, похожие на колбы. Жидкость, которая хранилась там, давно уже испарилась. Рядом стоял аппарат со множеством мониторов, кнопок, выключателей и рычагов. И тут я осознала, что аппарат гудел. «Это генератор воздуха», — объяснил мне Бэйл. «Хочешь сказать, он еще работает?» До сих пор я считала, что воздух в куполе сохранился с того времени, когда кураториум покинул здание. А так как купол был огромным, мы не использовали его полностью во время наших набегов. Но сейчас я чувствовала, свежий воздух исходил именно из этой комнаты. Но станция ведь давно заброшена. Бэйл указал на кнопки под контрольными мониторами. Я подошла ближе. Слой пыли там был стерт. Однозначно чьей-то рукой. И я поняла, что хотел показать мне Бэйл. Кто-то совсем недавно здесь был. Ты думаешь, это Мия и ее группа? Я с беспокойством посмотрела на дверь комнаты. Стук и скрип, раздававшиеся иногда внутри пустого купола. И эти многочисленные звуки, которые я вообще не могла распознать. А что, если это и было причиной того, что Лука находил на островах только старые следы пребывания, которые никуда не вели? Что, если бегуны все это время были здесь, внизу? Бэйл пожал плечами и снова занялся шкафами с папками. Казалось, ему тоже было не по себе. Мы нигде не находили признаков того, что кто-то находится в куполе. Я перевела взгляд с него на аппарат. По крайней мере, до настоящего момента. Бэйл задумчиво скривил рот, вытягивая папку за папкой. Неожиданно он шумно вдохнул воздух. Я тут же подошла к нему. Бэйл указал на первое предложение. «Проект Эол», — прочитала я вслух. Бэйл пробежался по строчкам. «Здесь немного из того, что мы хотели узнать». «Это название купола», — объяснил он. «Эос — так называется купол на суше. Аура — это купол, в котором живут швиммеры, а мы с тобой находимся в Эол». Он полистал еще и наткнулся на лист, на котором были вымараны отдельные слова и даже предложения. Следующий документ выглядел точно так же, как предыдущие. «Великолепно! С этим мы вообще ничего не можем сделать», — проворчал Бэйл. Я посмотрела на кровать в клетке, на письменный стол, на шахматы. Здесь было что-то под грифом «совершенно секретно». Или кто-то. Бэйл вздохнул, вернув папку на место. «Ты права. Но у нас нет времени на то, чтобы все здесь досконально исследовать. Нам нужно беспокоиться о рифтах. А здесь выхода к ним нет». Я наморщила лоб, постучала по детектору и открыла план здания. Мы должны были находиться как раз над тем местом, где в наше время были рифты. И здесь должен быть выход на дно кратера. Я какое-то время внимательно смотрела на дисплей, затем обошла один раз клетку и залезла в нее через дыру на задней стенке. Я услышала, как позади меня вздохнул Бэйл, спустя секунду он последовал за мной. Едва я ступила ногой на пол, как тут же почувствовала знакомое покалывание на коже. Я была очень близка к рифтам. Я провела пальцами по спинке стула, потом по шахматной доске. Здесь тоже лежал толстый слой пыли. Шахматные фигуры были очень тяжелыми, и когда я захотела поднять одну из них, я заметила, что они были на магнитах. Я сделала еще пару шагов и резко остановилась, потому что волосы на моих руках встали дыбом. «Здесь», — сказала я, хотя ничего не видела. «Рифты прямо под нами». Я наклонилась, но ничего не увидела. Пол был гладким, белым, и абсолютно ничего не бросалось в глаза. Бэйл подошел ко мне. Он потер носком ботинка по плитке, затем обернулся и покинул клетку. Оказавшись снаружи, возле панели управления, он замер. затем склонил голову на бок и нажал на один из рычагов. Что-то зажужжало, и одна из плиток на полу сдвинулась в сторону. Под ней показалась шахта, достаточно широкая, чтобы мог пройти человек. «И все-таки это турбинное помещение», — произнесла я тихо. Я опустилась на колени и посветила в темноту. И точно, внизу на расстоянии в несколько метров я увидела роторные лопасти и еще кое-что. Где-то вдалеке в шахте виднелся свет, который, как мне показалось, двигался к нам наверх. Энергия рифтов, которая привлекла меня в эту стеклянную клетку, рванула мне навстречу из шлюза и обхватила мои ноги, будто хотела затянуть меня вниз. Бейл присел рядом со мной на корточки, и я схватила его руку, чтобы поднять ее вместе со своей наверх. Я рассматривала световые линии, которые вспыхивали между кончиков наших пальцев. «Ты видишь это?» — спросила я. «Что ты имеешь в виду?» Бейл смотрел на меня, не понимая. «Я ничего не вижу». «Как такое могло быть? Как он не мог видеть это?» Бейл отошел от меня и разместил свой детектор над шахтой, чтобы увеличить изображение камеры. Прошло какое-то время, пока изображение не стало четким, и вот тогда мы поняли, что нашли то, что искали. Под роторными лопастями за толстым стеклом мы увидели дно моря, и не только его. Там находилась пещера, в которой между камней и качающихся в воде водорослей бурлил источник, и он был окрашен в самые сумасшедшие цвета. Там скопились микроорганизмы, которые освещали все вокруг. «Мы нашли рифтовую пещеру», — прошептала я. Бейл снова взял мою руку, и я не отпустила ее. «Нет», — сказал Бейл, — «это ты нашла ее».